Марк Твен. Чернокожий слуга генерала Вашингтона. Биографический очерк. Необычайная жизнь этого знаменитого негра началась, собственно говоря, с его смертью. Иными словами, самые волнующие события его биографии произошли после того, как он умер в первый раз. До этого он был почти неизвестен, но потом мы уже не переставали слышать о нем. Мы слышали о нем снова и снова. Он сделал удивительнейшую карьеру, и я решил, что ее история послужит ценным вкладом в нашу биографическую литературу. Вот почему я тщательно сопоставил материалы, взятые из достоверных источников, и предлагаю их вниманию публики. Все сомнительное я безжалостно исключил, так как собираюсь передать эту работу в школы нашей страны как учебное пособие для молодежи. Прославленного слугу генерала Вашингтона звали Джордж. Полвека он верой и правдой служил своему великому господину, все это время пользовался его особым расположением и доверием и, наконец, исполнил печальный долг, опустив своего возлюбленного господина в тихую могилу на берегу Потомака. 10 лет спустя, в 1809 году, обремененный годами и наградами, он умер и сам, оплакиваемый всеми, кто его знал. Бостонская газета сообщила об этом так. В четверг в Ричмонде, штат Вирджиния, в почтенном возрасте 95 лет, умер любимый слуга покойного Вашингтона Джордж. До последней минуты он находился в здравом уме и твердой памяти. В свое время он присутствовал при вторичном вступлении Вашингтона на пост президента, а также на его похоронах, и отчетливо, до мелочей помнил эти знаменательные события. С тех пор о любимом слуге генерала Вашингтона не было слышно до мая 1825 года, когда он умер снова. Филадельфийская газета рассказала об этом печальном происшествии так. В Мейконе, штат Джорджия, на прошлой неделе умер в завидном возрасте 95 лет любимый слуга генерала Вашингтона, негр Джордж. До конца своей жизни он сохранял ясность мысли и отчетливо помнил вторичное избрание Вашингтона, его смерть и похороны, поражение Корнвалиса, битву при Трентоне, невзгоды и лишения Вэлли-Форда и так далее. Покойного провожало на кладбище все население Мейкона. В 1830, а затем в 1834 и 1836 годах имя героя этого очерка звучало в торжественных выступлениях ораторов по случаю празднования 4 июля, а в ноябре 1840 года он умер снова. Сент-Луисская «Репабликан» 25 числа этого месяца сообщала: «Еще одного ветерана революции не стало. Вчера в нашем городе, в доме мистера Джона Левенворта, в преклонном возрасте 95 лет, умер Джордж, некогда любимый слуга генерала Вашингтона. Он сохранял ясность мысли вплоть до смертного часа и мог отчетливо вспомнить первое и второе избрание, а также смерть президента Вашингтона, поражение Корнвалиса, битвы при Трентоне и Монмауте, невзгоды армии патриотов в Элли-Фордж, провозглашение Декларации независимости, речь Патрика Генри в Палате депутатов Виргинии и другие волнующие события далекого прошлого. Немногих белых провожают в последний путь с такой скорбью, как этого престарелого негра. Ему были устроены пышные похороны». В следующие 10-11 лет героя этого очерка неоднократно прославляли на торжествах 4 июля в различных частях страны, и о нем лестно отзывались ораторы. Но в 1855 году он умер снова. Калифорнийские газеты писали об этом так. «Еще одного старого героя не стало. 7 марта в Дач-Флет, на 95-м году жизни, умер Джордж, некогда доверенный слуга генерала Вашингтона. В сокровищнице его памяти, которая не изменяла ему до последнего часа, хранилось множество интереснейших событий. Он отчетливо помнил первое и второе избрание и смерть президента Вашингтона, поражение Корнвалиса, битвы при Трентоне, Монмауте и Банкер-Хилле, провозглашение Декларации независимости и разгром Брэддока. Джордж пользовался в Дач-Флет большим уважением, и по приблизительным подсчетам на его похоронах присутствовало около 10 000 человек. Последний раз герой этого очерка умер в июне 1864 года. И пока не поступят новые сведения, можно полагать, что теперь уже навсегда. Мичиганские газеты так отметили это печальное событие. Еще одного незабвенного ветерана революции не стало. На прошлой неделе в Детройте умер 95-летний патриарх, некогда любимый слуга генерала Вашингтона, негр Джордж. До самой кончины он сохранял ясный ум и мог четко припомнить первое и второе избрание Вашингтона президентом и его смерть, поражение Корнвалиса, битвы при Трентоне, Монмауте, Банкер-Хилле, провозглашение Декларации независимости, разгром Брэддока, бостонское чаепитие и высадку английских колонистов. Он пользовался большим уважением, и его похороны вызвали огромное стечение народа. Не стало старого верного слуги. Нам уж не увидеть его больше, пока он не воскреснет снова. На этот раз его долгая блестящая посмертная карьера закончилась, и он мирно спит, как спят только те, кто заслужил свой отдых. Это была личность во всех отношениях замечательная. История не знает другого примера, когда бы знаменитый человек так легко нес бремя своих лет. И чем дольше он жил, тем острее и лучше становилась его память. Если бы он ожил, чтобы снова умереть, то отчетливо вспоминал бы открытие Америки. Полагая, что представленная здесь краткая биография Джорджа в основном правильна, хотя возможно, что он раза два умирал в уединенных местах, где это событие ускользнуло от внимания газет. Одну только ошибку я обнаружил во всех заметках о его смерти, и ее необходимо исправить. В них он постоянно и неизменно умирает 95 лет от роду. Это исключено! В таком возрасте можно умереть раз, в лучшем случае два, но не до бесконечности. Если впервые он и скончался 95 лет, то в 1864 году, когда он умер в последний раз, ему уже было 151. Но и этот возраст не соответствует воспоминаниям Джорджа. Перед последней смертью он отчетливо помнил высадку колонистов, которая произошла в 1620 году. Ему могло быть около 20, когда он стал свидетелем этого события. Следовательно, можно считать, что к тому времени, когда слуга генерала Вашингтона навсегда ушел из жизни, ему было примерно лет 260-270. Выждав достаточное время, чтобы убедиться, что герой этого очерка покинул нас окончательно и бесповоротно, я теперь смело публикую его биографию и почтительно предлагаю ее безутешной нации. Постскриптум. Я только что узнал из газет, что этот бесчестный старый мошенник умер снова в Арканзасе. Таким образом, он умирает уже 6-й раз и опять в новом месте. Смерть слуги генерала Вашингтона теперь уже не новость. Ее очарование исчезло. Мы сыты ею по горло, с нас хватит. Этот исполненный благих намерений, но стоящий на ложном пути негр, заставил население 6 городов устроить ему пышные похороны и надул 10 000 людей, которые провожали его на кладбище в полной уверенности, что эта исключительная честь выпала только на их долю. Похороним же его теперь навсегда и сурово осудим газету, который когда-либо в будущем сообщит миру, что этот негр, любимый слуга генерала Вашингтона, умер снова.